Аргентина, пожалуй, единственная страна в мире, где простым людям снятся заснеженные равнины. Так звучал один из афоризмов Перона, которыми он развлекал нас в те долгие дни, проведенные у меня в усадьбе Сан-Николас, или у него на вилле Сан-Висенте, где мы готовили избирательную кампанию после того, как народ поддержал его 17 октября. Улыбнувшись этим словам, мы задумались. Перон говорил об отсутствии чувства реальности у народа, которым собирался править, которым мы собирались править, потому что я готовился стать министром политики, а Эву ждала самая несокрушимая и тонкая из всех форм власти. Ее порождает харизма личности. Такой власти не дает ни одна государственная должность, ни один пост, и она будет нести свою ношу со страстью и самоотверженностью посланного на землю ангела. В эти чудные ноябрьские дни Эва окончательно отказалась от актерской карьеры и покорно выслушивала бесконечные монологи своего наставника, который с явным удовольствием рассуждал об аргентинской истории и социологии. А мы внимали ему, особенно Эвита, которая тогда была для нас загадкой и чей интеллект казался еще более скромным и хрупким, чем тело. Мы занимались подготовкой к мартовским выборам, обсуждали план преобразования государства. После обеда подолгу не вставали из-за стола, беседуя о философии и политике. Перон и Эва ни разу не усомнились в своей победе на выборах, несмотря на то, что их противники чувствовали за собой огромную силу – власть прессы, радио, международную поддержку, на которую могли рассчитывать так называемые традиционалисты или, как сейчас говорят, система. Как-то раз вечером полковник Мерканте, обычно приезжавший вместе со своей приятельницей Элизабет Эрнст, спросил Перона: «Хуан, а что, если победит их демократический союз, который, по-видимому, поддерживают большинство избирателей?» На что Перон ответил: «Тогда нам придется уехать из страны. Бегством в Чубут дело не обойдется. Они не простят нам заваруху 17 октября. Тем не менее, все проголосуют за нас. Социалисты, радикалы, консерваторы, коммунисты. На сегодняшний день уже половина из них примкнула к перонистам, а за ними последуют все те, кому в прошлый раз пришлось продать свой голос, чтобы поесть осаду с пирогом. Эти люди ничего не забывают». В политике Перон был политеистом. В качестве преподавателя военной истории он всегда защищал империи, но в глубине души оставался истинным креолом и, как житель Пампы, питал неприязнь ко всему заграничному, к влиянию внешнего мира. В демократиях англосаксонского типа, только что выигравших войну, он видел нездоровое, смертельно опасное начало. По его мнению, теперь всем правили деньги, невежество и эгоизм. Перону были близки аристократические понятия об иерархии. Он всегда оставался консерватором, хотя был бы очень недоволен, если бы ему об этом сказали. Он не мог представить будущего, когда торговцы и дельцы во имя погони за продуктивностью, во имя свободы и прогресса создадут общество, в котором каста вайшиев встанет выше брахманов, ученых и воинов. Вайшия, санскрит, члены одной из четырех варн Древней Индии, сначала объединявшей земледельцев, скотоводов, торговцев и некоторых ремесленников, в средние века только торговцев. Сейчас не время подробно объяснять политическую доктрину Перона. Она всем известна. Достаточно прочесть его труд под названием «Организованное сообщество». Вероятно, вам было бы интереснее услышать кое-какие остроумные наблюдения, которыми он делился в кругу близких, друзей-политиков, никогда не повторяя их во всеуслышание, поскольку был мудр и дальновиден и с недоверием относился к умственным забавам. приведу некоторые его высказывания, записанные мною в тетрадь, которую я назвал «Дневник из Сан-Николаса». В период упадка к власти приходит кастрированная, унылая демократия, лишенная героического духа. Это демократия обывателей, которая обращается к гражданам один раз в 5 или 6 лет по вопросам желудочного или физиологического характера. Вот почему англосаксы, победившие в этой войне, возродили именно такую демократию. Даже нищим гугенотам в Новой Гвинее пришлось завести 2 палаты – касиков и простых негров без татуировок. Негров, бедных южноамериканцев, радикалов и некурящих социалистов заставляют поверить, что они свободные индивидуумы и имеют право выбирать то, чего хотят, и что независимые нации, которые они представляют, свободны и уважаемы так же, как и великие державы мира – Англия, Уганда, Швеция, Уругвай, Соединенные Штаты, Боливия. Все равны в этом лучшем из миров. Знаете, когда наступает упадок? Когда тот, кто знает правду, скрывает ее во имя толерантности. Вот почему, и практически только поэтому, демократия является главной причиной распада и загнивания. Ведь герой сам себя посрамляет. Вам не кажется, что это абсурд? То же самое касается и веры. Сегодняшний наш католицизм – это религия старушек и жалостливых английских домохозяек, потому что уже никто не способен насаждать огнем и мечом правду Христову. Такова политика. Даже к преданнейшему другу лучше представить кого-нибудь, кто бы глаз с него не спускал. После этой войны, выигранной туповатыми англосаксами, мир на долгие годы попадет в лапы алчного капитализма. В истории много примеров тому, как труп мертвой идеи распространяет зловоние еще 40, а то и 50. С этим приходится мириться. Однако необходима духовная защита. Идея капитализма переживает агонию. Он похож на старую шлюху, встречающую свой последний рассвет на панели под проливным дождем. Мерканте частенько показывал нам вырезки из «Нью-Йорк Таймс» и других американских газет. Все они источают ложь и желчь, но главные их враги – Эвита и Перрон. Не расстраивайся, Мерканте. Трудности у хустисиализма начнутся тогда, когда эти газеты, считающие себя властителями мирового общественного мнения, примутся нас превозносить. Вот тогда нам точно крышка, и никакие выборы мы уже ни за что не выиграем. Вспомни о Брадене. Представь, будь он на нашей стороне, было бы у нас 17 октября. Все эти левые аргентинские либералы с площади Сан-Мартино, зубные техники с квартирами на улице Санта-Фе, еврейские адвокаты упорно отстаивают национальные интересы серьезных стран, выигравших Вторую мировую – Соединенных Штатов, Англии, Франции, России. Они ведут себя с ними, как сипаи. В Аргентине так пренебрежительно называют политиков, служащих интересам иностранных компаний. Будучи людьми образованными, видят в идеологических и научных открытиях этих держав несомненное превосходство и принимают его с энтузиазмом. Они как бабуины, которые усердно предлагают сильным самцам своих самок, а потом и сами охотно подставляют им свои лысые зады. Перрон мыслил скорее как правитель-теоретик, нежели как правитель-практик. Главной его целью была социальная демократизация Аргентины. Как он часто повторял, консерваторы создали страну почти из ничего. Ирейгоен установил избирательную демократию, систему всеобщего тайного голосования. Нам же достались именно социальные преобразования. Аргентинская демократия начала разлагаться, не успев пройти основные стадии своего развития. Демократический союз, главный противник Перона на выборах, образец разложения и безволия. намеревался объединить феодальные интересы Робустьяно Патрона Костаса и революционные идеи коммунистов Кадавильи и Гиолди. В те дни в Сан-Николасе мы, собеседники Перона, видели в нем последний оплот Аргентины как независимой страны. Удивительное стечение исторических обстоятельств позволило построить государство в пустыне и за 40 лет превратить эту пустыню, землю одичавших собак и степных филинов, в шестую экономическую державу мира. Я имею в виду 1929-30-е годы, с высочайшим уровнем жизни и огромным потенциалом. Но Перон отлично знал предел своих возможностей. Мы были огромной развивающейся страной, и народ у нас умный, но его ничтожно мало. Вот что было нашей ахиллесовой пятой. Как-то раз Эва попыталась поспорить с ним, на что он ответил: «Видишь ли, Эвита, несмотря на весь твой энтузиазм, мы, аргентинцы, не в силах оказать существенное влияние на мировые события. Наша революция может рассчитывать на духовные и политические преобразования только в рамках Латинской Америки. Нас всего-навсего 16 миллионов. Это ничтожная цифра. Наша ошибка в том, что мы не последовали призыву Альберди. Альберди Хуан Баутиста, 1810-94 годы жизни, аргентинский политический и общественный деятель, философ, писатель, экономист. Править значит населять. Сейчас мы имеем дело с анархией, но постепенно мы создадим модель независимости, которая будет примером для всего латиноамериканского общества. Мы так малочисленны, у нас такой незначительный прирост населения, что скоро у Аргентины не останется другого выхода, как примкнуть к Бразилии. Для выполнения столь важных задач нашей стране необходима железная власть, сильное государство, какое было в свое время у консерваторов. Это страна первосортных бастардов, которые съехались со всего света и образовали беспорядочную смесь. Это не единый народ, а пестрая толпа, и только государство способно воспитать ту массу и превратить ее в настоящий народ. Что и понял великий Лугонес, хотя он и остался под конец жизни в одиночестве. В такой вот солнечный и жаркий день Перона и Эвиту обвенчали в приходской церкви Ла-Платы. Пригласили только несколько друзей: мать Перона, Хуану Ибаргурин и сестру Эвы. Потом мы скромно отметили это событие в кондитерской Париж. Предвыборная кампания Перона была почти незаметной. Вся пресса, каналы распространения информации, университеты, передовая общественность и основные партии решительно объединились против него под формулой «Тамбарини Моска». Тамбарини Хосе и Моска Энрике, члены партии радикалов, были выдвинуты на посты президента и вице-президента соответственно. 1946 год. Однако Перон знал, что в его защиту поднимается глубинная подземная Аргентина. Во время своих немногочисленных выступлений он неожиданно оказывался в окружении несметной толпы. Словно у народа имелась своя тайная сигнальная система, очень простая, но превосходно отлаженная, наподобие барабанов, чей бой достигает самых отдаленных уголков джунглей. Перону и Эве пришло в голову проехать на поезде по самым удаленным уголкам Аргентины. Таков был основной принцип их политической кампании, предварявшей мартовские выборы. Поездки организовал некий Альварес, новый приятель Хардин, инспектор железнодорожных компаний и главный устроитель праздников на Эль-Молино. Арамбуру – один из тех, кто в 1955 году сверг Перона. В свое время вспомнил эти пирушки и отблагодарил Альвареса, назначив его консулом в Италии. Сама же Хардин после путешествия в раскаленных вагонах по центральной Аргентине навсегда исчезла из окружения Эвы. Поговаривали, что она пыталась сблизиться с Пероном, но Эва эти попытки решительно пресекла. В вагонах были оборудованы настоящие квартиры, и, несмотря на зной, политические гастроли удались. Поезд останавливался на крошечных полустанках, где его неизменно встречали толпы забытых. Они приезжали на эту встречу из далеких, иссушенных солнцем полей. Перрон и Эвита приветствовали каждого. Всем жали руки. Такого отсталые креолы никогда не видели. Иногда сил уже не хватало, а люди все прибывали, стояли вдоль путей даже ночью, так что толпу встречали Альварес и Хардин, пользуясь отдаленным сходством с едва ли знакомыми креольским крестьянам Перроной и Эвитой, которые в это время отсыпались в прохладе под вентиляторами, тихо жужжавшими в старых английских вагонах. В Тукумане их поджидала огромная невиданная манифестация. Многие погибли в давке. По настоянию Эвы они с Перроном посетили местный морг. Там Эва потеряла сознание, а придя в себя, торжественно попрощалась с каждым из погибших единомышленников, затоптанных и задавленных восторженной толпой. Все это возымело неожиданный резонанс. Ничего подобного Аргентина не знала. Настоящий всплеск до поры до времени затаенных народных сил, своего рода цепная реакция. Как вы уже знаете, таков исторический факт, вопреки прогнозам и здравому смыслу сторонников системы, Перрон и Эва победили на выборах. Сами выборы, как и предсказывал Перрон, были лишь формальным актом, увенчавшим брачный союз народа и лидера, заключенный в незабываемый день 17 октября 1945 года. Непростой вопрос. Признаюсь, за всю нашу совместную жизнь я ни разу не ревновала по-настоящему. Казалось, Хуан и я поднялись выше обычных любовных отношений. Так было с самого начала. Позже это чувствовалось сильнее, потому что власть, государственная деятельность и работа в фонде поглотили нас полностью, не оставляя сил для подобных развлечений. Но когда-то давно, еще в самом начале, произошла та история с Хардин, моей подругой. Я ни в чем не могу ее обвинить, более того, я неизменно думаю о Хардин с симпатией, потому что у меня с ней связаны воспоминания о самых беззаботных днях моей жизни, когда я, представьте, воображала себя талантливой актрисой. Кроме того, это было существо, к которому невозможно предъявить иск, как говорят судьи. Для нее секс и любовь были всего лишь забавой, а мужчины — куклами, марионетками. Перрон тоже мог оказаться в этой роли. Хардин была и весьма вероятно остается поныне необычайно живым существом. Такие люди, как она, всю жизнь убегают от печали, трагедии, разыгравшейся когда-то в детстве. Она была дочерью губернатора и происходила из разорившейся семьи, некогда известной в провинции Санта-Фе. В ее гардеробе среди платьев и нижних юбок хранилась бедренная кость ее деда, который, как она уверяла, оберегал ее с того света. Ей довелось присутствовать при перезахоронении его останков на кладбище в Санта-Фе. Вероятно, их собирались перенести в часовню, и она стащила кость, спрятав ее под плащ. У нее были ужасающие ссоры с мужем, тукуманцем, журналистом фотоновостей, занудой Эредия. И легендарная кость превращалась в орудие нападения. В газетах не раз появлялись заметки об этих побоищах. Причиной ссор чаще всего становились азартные игры. Иногда они проигрывали друг другу все свое жалование. Хардин уверяла, что Эредия бессовестно мухлюет. Она заходила ко мне в гости и приносила с собой пирожки, купленные в баре Какуи на Авениде де Майо, недалеко от Конгресса. Это было самое щедрое, легкомысленное, взбалмошное, сексуальное и свободное создание, какое я когда-либо знала. и рассказываю тебе эти подробности, чтобы ты понял, речь идет о человеке необычном. А потом произошло вот что. Думаю, ты меня поймешь. Самую жгучую ревность вызывает тот, кто умеет рассмешить человека, которого мы любим. Уметь рассмешить — почти то же самое, что уметь заниматься любовью. Это способ овладеть другим, овладеть через смех, доставить ему особый вид удовольствия. Во время нашего путешествия на север, великого крестьянского похода, как называл его Перрон, поезд останавливался на любом полустанке, и мы здоровались со всеми, каждому подавая руку, а Хардин развлекала нас всевозможными затеями. Она была редким заводилой. Выпрыгивала из поезда на выжженные поля лабанды и покупала козий сыр, который подавала нам с вареньем. Пекла тамали у огня паровозной топки. Тамаль — пирог из кукурузной муки с мясом и специями. С ловкостью канатоходца шла по подножке, тянувшейся вдоль вагонов до самого локомотива, а потом возвращалась обратно, неся в руках миску обгоревших тамалей. Мы наблюдали за ней из окон, затаив дыхание. Она смешила всех. Перрона, своего нового мужа Альвареса, машиниста, инспектора и даже меня, хотя ее забавные проделки постепенно пробуждали во мне ревность. Хардин была сама непринужденность. Если бы в поезде ехали Робустиано, Патрон Костас и Демократический Союз, она вела бы себя точно так же. Она была свободна. Пожалуй, это был единственный, почти до умопомрачения свободный человек из всех, кого я когда-либо знала. Гибкое, невесомое тело, довольно-таки откровенные наряды. Она не ведала ни стыда, ни страха. Никогда не забуду старинный особняк на улице Маипу, где я пришла в ярость, столкнувшись с ее любовниками, Санта-Мариной, спускавшимся из спальни, и почтенным директором банка, который собирался войти. А она, совершенно голая, стояла у перил лестницы, смеясь над моим гневом. Да, в том поезде, весело летевшем по раскаленному северу, я ревновала. У Хардин была такая же прическа, что и у меня. Мы вообще были чем-то похожи. И иногда она вместе с Перроном приветствовала народ, пока я отдыхала после бесчисленных рукопожатий. Мне не понравилось, когда однажды она под каким-то предлогом вошла в наше купе в одной нижней юбке, усыпанной кокетливыми бантиками. Должно быть, эту юбку подарил ей директор банка. Бедняжка Хардин. Я высадила ее в Тукумани. И сделала это, признаюсь, довольно грубо. Обидно, когда приходится принимать особые меры к тому, кто не совершил ничего особо дурного. Другим человеком, который вызвал во мне чувство, похожее на ревность, была Фанни Наварро, актриса. Она неплохо играла, и у нее было великолепное, смуглое, гибкое, почти как у мулатки тело, какого нет у меня. Она была, что называется, сексапильна. В случае с Фанни я вела себя странно. Вместо того, чтобы отдалить, я ее приблизила и обращалась с ней так, что в моем поведении никто бы не заметил подвоха или злого умысла. Я чувствовала к ней симпатию и даже давала поносить драгоценности, которые великолепно на ней смотрелись. Может быть, это был своеобразный вызов. Любопытно увидеть, что произойдет, если впустить опасность в свой дом. К тому же я чувствовала, что она меня очень любит. Поговаривали, я сама слышала от одного из моих бесчисленных завистников, что если я вдруг исчезну, если умру, Фанни почти наверняка займет мое место. Однако ни у Фанни, ни у Хардин политическая жизнь не вызывала ни малейшего интереса. Бедняжки были всего лишь женщинами, настоящими женщинами. Фанни была великолепна. Ее опьяняло желание, которое она разжигала в мужчинах. Понятное дело, к страданиям других она оставалась совершенно равнодушна. Вполне довольствовалась своей жизнью, которая для нее означала жизнь тела, роскошного тела со смуглыми покатыми плечами. Ей не приходило в голову, что для мужчины, подобного Перрону, политика имеет решающее значение. Войдя в наш круг, она вскоре сделалась любовницей моего брата Хуана, который подыскал ей такую же роскошную квартиру, как та, что он снимал для другой своей подружки, тоже актрисы. Когда я узнала об ужасной болезни Хуана, заставившей его отправиться на лечение в Соединенные Штаты, мне пришлось позвонить ей и сообщить, что у моего брата сифилис в особо тяжелой форме. Он подхватил его во время оргий с проститутками в Альбаисине, в Гранаде, когда мы были в Испании. Эти безобразные оргии вызвали негодование чистоплюя и ревностного католика Мартина Артахо, премьер-министра Франко. Фанни наделена сексуальной притягательностью здоровой и жизнерадостной самки. Я и вправду считала, что она способна обольстить Перрона. Но я ошибалась. Ничего подобного произойти не могло. Жизнь Перрона протекает в глубине, в полумраке, куда не проникают лучи, скользящие по поверхности. У этого человека было тяжелое, очень печальное детство. Только я одна об этом знаю. Я убежден, что самым лучшим временем в совместной жизни этой супружеской четы были дни, проведенные в Сан-Висенте, скромном поместье Перрона. 11 гектаров земли да невзрачный домишко. Вот что представляло собой поместье. Перрон приказал соорудить закрытую веранду, выложить камнем пол и держал там лошадей, за которыми ухаживал живописный самбо Нейпаул, которого выгнали из армии за мелкие кражи. Среди лошадей был и тот Пегги-жеребец. На нем Перрон производил смотр войск, вызывая негодование толстозадых чиновников из Буэнос-Айреса, решивших, что подобное мальчишество недостойно президента. В те недолгие дни, до и после прихода к власти, в июне 1946 года, они переживали самый острый, насыщенный и гармоничный период своего романа. Эва все глубже вникала в политику. Перрон объяснял ей свою теорию, рассуждал, чтобы убедить самого себя отшлифовать собственные идеи и проекты. Так на свет появился хустисиализм, а по пятницам и субботам Перрон готовил осаду, которым угощал профсоюзных лидеров Сиприано Рейеса и Гая, да и многих других. Бывало у них и супружеская чета Гуардо, появлялись мерканты, Субиса и незаменимый Фигеролла, сделавшие огромный вклад в создание единого перонистского государства. Я тоже частенько их навещал. Знаете, что сказала Эва в первый день, когда я приехал в Сан-Висенте? «Падре, вы приехали сюда как друг. Чувствуйте себя как дома. А сутану повесьте в шкаф». «Не могу, Эва». «Еще как можете. В Аргентине дружба куда важнее религии».